«Ника, я хочу детей!» Едва не подскочила от подобного заявления. За окном уже давно стемнело, свечка на столе догорала, а расчёты в глазах уж и вовсе расплывались. И нет, не из-за усталости, а из-за чудесных рук Эша. Он потрясающе делал массаж шеи, от которого я готова просто растаять лужицей. Но в последнее время муж меня одолел намёками. Он думал, что я их просто не замечаю. То качан капусты притащит и положит передо мной, то пинетки свекровь передаст. Позавчера Аиста притащил с птичьего рынка и сказал мне посмотреть на него и подумать. О чём я поняла ещё с того раза, когда Эшфорд поглаживал мне живот полгода назад и придумывал имена. Кто бы мог подумать, что Делюф так отчаянно хочет отпрыска. «Чуть позже, милый», — улыбнулась уголком губ и застонала. «Мне вот ещё пару изобретений запатентовать. Сделать величайшее открытие, погулять на свадьбе Рики. Ты мне то же самое говорила, когда мы поженились». И эта отговорка, кстати, очень удобная, ведь Рика столько лет избегает замужества. Меня подняли на руки, потушили свечку и в кромешной тьме куда-то потащили. Я радовалась, что у моего мужа неплохое ночное зрение, и мы никуда не врезались. В спальне меня посадили на кровать и принялись раздевать. «Эш, я устала. Это всё, конечно, занимательно, но завтра приезжает твоя мама». Мужчина меня не слушал и поглаживал бедро. Я поняла, что дело пахнет приятностями, и, вскочив с места, поспешила добраться до шкатулки с травяными настоями. Открыла одну, проглотила. Теперь я готова. Забеременеть я точно не собиралась в ближайшем будущем, поэтому приходилось пить вот такие вот лекарства. «Так сильно не желаешь иметь от меня детей?» Горько усмехнулся мужчина. Я подошла, встала на цыпочки и легко коснулась его губ, выдыхая в них. «Хочу, но это страшно и пока не вовремя. А ведь мы так хотели побывать вдвоём у океана и половить рыбу». Я выводила узоры на белоснежной рубашке и расстегнула пуговицы. Глаза любимого затуманились, и мы потерялись во времени, простынях и неудобной для меня теме. Утром же, умываясь, я заметила, что бутоны на моей парной печати распустились. Вероятно, у них период цветения. Свекровь должна была прибыть к завтраку. С этой милой и весьма деятельной эльфийкой мы не сразу нашли общий язык. Сначала она пыталась меня учить жить с её сыночком, потом готовить, потом убираться, а потом заявила, что у меня стальные нервы, и я смогу прожить с Эшем счастливую и долгую жизнь. Мол, если не прибила свекровь, то всё не так безнадёжно. За прошедшие годы много чего поменялось в нашей жизни. Например, наша семья сменила место жительства. И хоть я любила столицу, но в особняке в пригороде было спокойнее. Тем более при наличии порталов и артефактов связи особой разницы и не вижу. Зато здесь есть большой красивый сад, конюшня, лес, речка и тишина. Моя мастерская заняла целое крыло в подвале. И именно там я пропадала большую часть времени, создавая новые тёмные артефакты. В кабинете же возилась с бумажками, расчётами. Эш дослужился до начальника безопасности королевской семьи, и теперь мы являемся частыми гостями в замке. Муж пропадает там днями, порой ночами, и очень хочет сменить род деятельности, вернуться обратно в департамент и ловить преступников. В последнее время Эшфорд много ворчит из-за нашей загруженности, из-за кучи работы. Его рвёт на части вдали от меня. Я тоже за всё это время научилась чувствовать его на магическом уровне. Эмпатия не сильно мне давалась, но я всеми фибрами своей души чувствовала любовь и тоску мужчины. Поэтому я хотела сначала отдохнуть на море вдвоём, а потом подумать о потомстве. Открытие могу совершать и с ребёнком на руках. Я долго шла к этому, чтобы благодаря моим знаниям, таланту и рвению помогать всем. Учёба для меня многое значила и значит. Без дела личность просто умирает, оставляя пустую оболочку. Доброе утро. Меня обняли сзади. «Эш, а что ты тут делаешь?» Развернулась в руках и прижалась к груди мужчины. Меня поцеловали, потрепали за щёку и велели идти в комнату и одеваться к завтраку. Простое льняное платье, голубой ободок на волосы, лёгкие туфельки завершили мой образ приличной леди. «Ты так не ответил на вопрос?» Эш сидел на кровати и блаженно на меня смотрел. «Мама приезжает. С тобой хочу побыть. Мы так давно не проводили целый день вместе». «Ага, ты, я и мама», — хмыкнула я. «А если серьёзно?» Его Величество отпустил меня до вечера, потому что я понадоблюсь ему ночью. «Для чего это? Насколько мне известно, у него есть жена и 3 фаворитки. Полуэльфу своего не отдам». Говорила я шуточно, но муж оценил небольшую ревность. А она была. Я старалась не представлять, какие нравы таит в себе двор. Сколько там соблазнов и разврата. Сколько там прекрасных и доступных дам. И сколько еще лезут к моему мужчине. Ему я доверяю, а вот им... никогда. Любимая свекровь сидела за столом и потягивала чай, довольно жмурясь. Ее белоснежные локоны идеально спускались на плечи. «Эш, как все прошло?» Супруг позади меня замер. «Удачно», — буркнул он. Эльфийка взвизгнула и, вскочив с места, разбила кружку, подбежала к сыну и повисла у того на шее. «Наконец-то!» «Мама!» — прошипел Эш. «Не торопи события, ты смущаешь Николь». Неловко я себя и правда чувствовала, словно эти двое знают что-то и не говорят мне. Если свекровь от этой новости порхает от счастья, то Эшфорд выглядел напряженным и виноватым, хотя буквально 10 минут назад этого не наблюдалось. «Эш», — повернулась и посмотрела на мужа, — «что происходит?» Свекровь перестала обнимать сына и взялась за меня, словно мне этого очень хотелось. Я не тактильный человек и очень не люблю бессмысленные и нежелательные прикосновения. «Любимая, в нашей жизни скоро кое-что изменится, но это сюрприз, и ты о нем узнаешь чуть позже. А мама...» — Эльфийка держала меня за руки и улыбалась. «Перестанет просить заварить Фрею тот чай, от которого мозги уносит». «Эшфорд?» — ахнула мама. «Так нельзя разговаривать», — одновременно с ней заявила я. «Это же мама». Муж отобрал меня у свекрови и подвел к столу. «Фрея!» — громыхнул Эш, чтобы больше никому не давала тот расслабляющий чай из принесенных Рикой трав без моего разрешения. Дуновение ветра сообщило, что хранительница услышала приказ. А Рикардо, да, порой приносит мне мешочки с травами, колбы с зельями, лекарства различные. Если на меня это успокоительное действовало нормально, то на свекровь слегка не так. Да и не только на нее, если честно. Весь завтрак я пыталась разузнать, что же за сюрприз готовит Эш. Мужчина был неромантичным, и поэтому подобная тайна заставляла меня беспокоиться. Но муж молчал, свекровь усердно ела, но иногда глупо улыбалась и вздыхала. Вся следующая неделя прошла в жутком напряжении. Родственница у нас часто гостила и секретничала с Фрейей. Эшфорд пытался всеми силами вернуться в департамент, но пока получалось плохо. Рика поделилась благой вестью, и в ближайшем будущем я стану тетей, но сначала погуляю на свадьбе у сестры. Риф наконец-то добился своего. Хотя, скорее всего, не он, а его родня, потому что Рика до жути упертая и вбила себе в голову, что без благословения под венец не пойдет. Честно говоря, не понимала ее принципиальности в этом плане, но мучения магистра оценила. Риф выдохнул с облегчением, потому что Рика наконец-то станет его женой и родит ребенка. Рикардо же была готова стать мамой и радовалась каждому дню. Мы списывались по артефакту постоянно. А так хотелось уже увидеться. Но у сестры дела в училище и гильдии, а у меня новая разработка артефакта. Фрейя не дает мне работать по ночам. Эш полностью ее поддерживает, а свекровь назойливо таскает меня по утрам в сад. Нюхать цветочки, смотреть на прекрасное и думать о вечном. Эхра, спаси! Через 2 недели мне стало казаться, что все в доме свихнулись, в том числе и я. То пару раз наорала на слуг от переизбытка назойливости некоторых персон, то стала часто плакать от усталости и нехватки времени. Меня начала сопровождать рассеянность и невнимательность. Я постоянно делала ошибки в разработках, а однажды и вовсе мой артефакт взорвался. Свидетельницей этого была только хранительница, но я потребовала с нее обещания молчать. А то начнется тут массовая истерия на фоне страха за талантливого артефактора. Еще через неделю меня стало тошнить после еды. «Сегодня вечером ничего не планируй и не работай», — улыбнулся загадочный Эшфорд. «Я кое-что приготовил». «И почему это мне хотелось его стукнуть?» Я, конечно же, согласилась и порталом перенеслась в гильдию, где от запаха меня стало мутить так, что хотелось уничтожить это вонючее здание. Я не стала ждать, откладывать, а сразу поехала к целителю. Тошнота, перепады настроения в последнее время — это совершенно ненормально. «Стоп!» — остановила я себя. «А женские дни у меня когда должны быть?» Мне поплохело, и я села на лестницу прямо у госпиталя. 3 недели назад Эш сказала сюрпризе, а свекровь себя вела более чем странно, и дни должны были начаться давно. Я опустила голову между колен и часто задышала. Вот же. Обида затопила меня с такой силой, что я еле удержалась от слез. К целителю я все же сходила, чтобы подтвердить диагноз, и после этого я гуляла по улицам столицы весь оставшийся день, не зная, что хочу сделать больше. Первый порыв — уйти от Эши и пожить месяцок у сестры. Подумать. Второй порыв — притвориться дурой и посмотреть, что за сюрприз приготовил дорогой супруг. Третий — оживить мертвеца и натравить на Эшфорда, а потом и на его маменьку. А на закуску и Фрея сойдет. Но, вернувшись домой, решила все же послушать мужа, а уже потом воскрешать кого-нибудь. Как-никак от разговора будет меньше проблем, чем от незапланированного вероломства на кладбище. Увидев Эша, сидящего в кресле, я снова ощутила прилив обиды, словно меня заманили в капкан и дали тому захлопнуться. Гостиную освещал один магический светильник, а на столе красовались приборы на двух персон. «Что, сегодня без мамы?» — проворчала я. «Мне доложили, что ты поспешила сбежать из гильдии». «Да, там оказалось на редкость душно». Села за стол и взяла в руки вилку. «И что делала все это время?» «Гуляла». Напряжение потрескивало в воздухе. Я сдерживалась, чтобы не начать орать, плакать и кидаться посудой одновременно. «Ты мне обещал сюрприз», — напомнила я. «Что сказал целитель?» — усмехнулся господин Врун. «Снижение иммунитета на фоне большой умственной нагрузки. Ничего страшного». Эш поджал губы и, прищурившись, на меня посмотрел. «Не будешь признаваться, да?» — психанул мужчина. «Я 3 недели ждал». «Чего?» — опешила я. — То есть ты, маменька, подстроили мою беременность, и я виновата в твоем ожидании? Схватила стакан с водой и осушила его. Вот ведь семейка. — Я ничего не подстраивал, — процедила Эш сквозь зубы. И мама узнала тогда же, когда и я. Думали, ты просто хочешь привыкнуть к мысли и не торопились тебя. — Какой мысли? Встала из-за стола и потерла виски. — Давай по порядку, — вздохнула, успокаиваясь. Иначе точно поругаемся, и я в тебя запущу тарелкой. Когда ты узнал о ребёнке? На следующее утро после ночи любви 3 недели назад. Эш тоже поднялся и подошел ко мне. Попарные печати. У эльфов, когда норовит появиться потомство, бутоны на рисунке расцветают. Я как только увидел, чувствовал себя самым счастливым эльфом в мире. Забавно, что я не знала о подобном тесте на беременность. Проворчала я, и тут меня озарила идея. «А если создать артефакт подобного действия?» «Ника взял меня за руки. Клянусь, что не стал бы так поступать. Я тебя люблю, и если ты захотела ребенка чуть позже, я бы подождал». «Зелье реки всегда...» «Вот же!» — топнула ногой. «Мне срочно нужен артефакт связи». Фрея любезно вложила мне его в руки. «Рика, это твоих рук дело?» — резко спросила сестру. «Что именно?» Незамедлительно пришел ответ. «Я беременна, и последнее твое зелье не сработало». «Ой, это все, что ты можешь сказать?» — зарычала в голос. «Ника, что случилось?» Эш стоял рядом и ждал. Я стала такой рассеянной, что, вероятно, в последнюю партию забыла положить важный ингредиент. Я зарычала. «Прости, прости, прости. Я как будто слышу твое рычание. Зато, Ника, теперь я буду не одна беременная на своей свадьбе, и дети наши также будут играть вместе. Разница же небольшая в возрасте. Люблю тебя. Не злись. Поговорим при встрече». Это Рика напортачила с зельем, и я этому несказанно рада. Теперь я позволила себе зареветь и обнять мужа. Я целый день считала, что это ты во всем виноват. Хотя отчасти и не виноват, конечно же, но не критично. «Люблю тебя. Вас», — исправился мужчина. «Теперь я могу официально радоваться и показать подарок». «Первое можешь, а второе только после того, как я умоюсь». Засмеялась. «Не переживай, я рада, что у нас будет ребенок. Пусть и неожиданно, но так случилось. Да и Рика права, вместе нам будет веселее». После того, как я умылась, переоделась в домашнюю одежду, Эшфорд отвел меня в комнату, закрыв глаза руками. «Это мой первый подарок. Мы все очень старались тут все сделать красиво, чтобы тебе понравилось». Когда он убрал руки, я ахнула. «Эшфорд, это ведь...» «Детская», — улыбнулся мужчина. «Большая красивая комната». «Но тут 2 кроватки. — нахмурилась я. «Так целитель тебе ничего не сказал? У нас будут близнецы». Обнял сзади и поцеловал в затылок. «На печати два разветвления и особые бутоны. Они подсказывают родителям, сколько детей в чреве. А через несколько месяцев мы сможем узнать пол малышей, потому что цветы окрасятся, и от цвета зависит пол». «Мамочки, как все сложно!» Положила руку на живот. «Здесь прекрасно, но к мысли стоит привыкнуть. Я сегодня утром узнала, что беременна, а вечером, что близнецами». «Я договорился с королем. Останусь главным по безопасности во дворце, но найду себе замену, чтобы у меня было время на семью». Взвизгнула и повисла на шее у мужчины. «Это отличная новость». Мы обнимались еще добрых 10 минут, после чего поужинали, и я, оставив всю еду в нужнике, зареклась вообще есть. Но и на этом сюрпризы не закончились. Рано утром, когда свекровь уже успела поздравить, обняться, погладить живот, Эш исполнил мою мечту. И вот сейчас мы пьем свежевыжатый сок в приобретенном особняке на берегу океана. Запах моря, красота закатов, мягкий теплый песок и любимый рядом. Мы сидели на песке, окунув ноги в воду и улыбаясь. И в тот момент самый главный вывод, что я сделала для себя в жизни: в любой жизненной ситуации не вешай нос. Стремись найти выход и уж точно не заводи себе зомби. «Я хочу понюхать труп», — заявила Рика, когда мы с ней сидели и лопали редьку. На удивление, горький фрукт так нам понравился, что мы съели пол ведра, пока болтали. «Странное желание, но могу организовать. Может, из-за того, что ты ждешь ребенка от некроманта, такие предпочтения?» Рика надула губы. «Вот именно, от некроманта». Она подняла указательный палец вверх. «А не от некрофила. Но мне так интересно, чем он пахнет». Скривилась. Меня едва не стошнило, хоть я и некромант. «Разложением». «Еще сильнее хочу понюхать труп», — уже ревела Рика. «Риф меня не поймет». «А он отошел от твоего желания пожевать его грязные носки?» — спросила у близняшки. «Нет», — приуныла Рикардо. «Везет тебе». «С чем же?» «С прихотями». «Мне?» — переспросила я визгливо. «Вчера Эш отводил меня в конюшню, потому что запах навоза мне казался весьма недурственным, а на той неделе я съела ложку удобренной земли. Меня стошнило, но удовольствие получило колоссальное». «Грязные носки и труп — это страннее, чем какашки и земля», — приуныла Рика, поглаживая живот. «Риф утверждает, что наш первенец точно задаст жару». Вздернула бровь. Зная характер сестры, удивлена не была, но под сомнение ставила рациональность Рива. Все же взрослый мужчина и должен вправить беременной жене мозги. Зачем нюхать грязные носки? И носки — это еще ладно. Рика как-то решила лизнуть тролля в общественном месте. Проблема в том, что я была вместе с ней, и мне тоже захотелось это сделать. Патрулирующие улицу стражники мигом остановили попытку совращения бедного гражданина беременными дамами и сопроводили нас к Эшфорду. Порой мне казалось, что беременность — это лишь способ нас убить. И были же друзья, знакомые в положении, но ни у кого не наблюдалось вывертов в жизни, только у нас с Рикой. «Как думаешь, Риф меня заберет от тебя или же оставит до родов?» — спросила Рика. Ужаснулась. «Сама гораздо чудить не по-детски, а с сестрой мы на пару и вовсе дурноватые. Близняшки с большими животами и безумием в глазах. Да, Эш просто взвоет от нас двоих и переедет к Риву. До родов. А к дому приставит кучу охраны». «Идем», — сказала, кое-как поднявшись. «Ривербер тебя заберет. Свою под боком греет». «Снова под опеку», — проворчала Рика, плетясь за мной. «Наслаждайся. Риф тебя не так сильно допекает, как Эш. Порой хочется изолировать, и когда у мужа важное расследование, я выдыхаю». Остановилась как вкопанная, и Рика, не ожидая такой подставы, втемяшилась прямо в меня. Кое-как, вернув равновесие, я затеребила подол рубахи. «Рика», — шепотом позвала сестру. «А ведь Эш сказал, что его отдел охотится за каким-то темным магом. А если он сегодня не вернется домой?» «Бегом в умывальню и спасать моего зятя!» — прокричала уж очень бодро Рика и скрестила ноги. «Только быстрее, пожалуйста, иначе я опозорюсь перед твоими слугами и хранительницей». Фыркнула. Нашла из-за чего переживать. Но в умывальню мы все же побежали. Следовало справить нужду, умыться и обдумать план по спасению Эша. «Пс!» — псыкнула я на знакомого стража. Молодой мужчина только-только устроился на службу в департамент и старался показать себя перед начальством. «Госпожа Делиуф, вам нельзя здесь находиться». «Ага, когда трупы вскрывать и воскрешать их для допроса можно, а как прийти просто так, сразу нельзя», — хмыкнула я. «Мой супруг тут?» «Блин, как же понюхать хочется, разок всего», — взвыла Рика, в глазах которой стояли слезы. «С вами все в порядке, леди Ривербер?» «Беременные причуды», — отмахнулась я и щелкнула пальцем перед носом мужчины. «Помнишь, кто я?» «Жена шефа». «Неправильно», — улыбнулась. «Я сотрудник в декрете, который иногда помогает отделу, даже будучи на сносях. Мне нужен мой супруг. Где я могу его найти?» «Всем велено не доводить информацию». «Рика!» — рыкнула на сестру, которая ойкнула и под ноги стражу кинула колбочку с зеленой жижицей. Посудина разбилась, и мужчину окутало сияние. А на устах появилась блаженная улыбка. Дак нашел зацепку, которая ведет на центральное кладбище. По плану они хотят поднять одного давно почившего мага и спросить про преступника, так как они в родстве. «Можешь же, когда хочешь», — хлопнула по плечу стража. «Идем быстрее. Возможно, там уже Эша убивают». «С каких это пор ты стала пугливой?» «С тех самых, когда перестала свои ноги видеть из-за живота», — проворчала я, беря сестру за руку. «Это было правдой. Как только во мне стал расти ребенок полуэльфа, мозги решили помахать ручкой логике и выдавать время от времени разное безобразное. К примеру, я могла отомстить хранительнице. Не то чтобы она не заслуживала, но не так, как я это делала. Потом стыд, конечно, толкал меня на извинения, но в конечном итоге фея снова доводила, а после и вовсе ревела от моих шуток. Или же Гарольд. Несмотря на то, что они с мамой разошлись, как в море фрегаты, он меня продолжал бесить. Однажды мне приснился сон, в котором отчим выдает меня замуж за Рива. Ух, как я тогда обиделась и подстегнула Рику устроить диверсию в карточном доме. Правда, вышло наоборот. И мы с сестрой проиграли несколько дорогих украшений. А Гарольд сдал нас на руки мужьям с заверением, что больше никогда не увидит. По крайней мере, очень на это надеется. Больно-то и хотелось. Страх за мужа сегодня уж очень силен. Аж сердце сдавило в тиски, и внутри все замерло. А раз страшно, то нужно кидаться в гущу событий. Одной-то боязно. Все же темный маг, расследование, и до беременности меня ничего не страшило. А тут как назло. «Когда уже дойдем?» 5 минут, и мы на кладбище. Пропыхтела я, обливаясь потом. Жарко сегодня было, душновато. «Ник, а давай труп вырыем, понюхаем и закопаем». Закатила глаза. «Так себе предложение. Тем более, если помнишь, по периметру кладбища расположены артефакты записи. А я не хочу появиться на первой полосе в местной газетенке с заголовком «Беременный трупоед в столице». Тираж разлетелся бы на ура», — прокомментировала сестра, усмехнувшись. «А после прочтения перекочевала бы к нужнику, дабы добро не пропадало», — хмыкнула я, останавливаясь у ворот. «Что будем делать?» — озадаченно спросила Рика. А я не знала. Вдруг эмоции сделали кульбит и ударили в голову. Эш большой мальчик, профессионал. Для чего нам его спасать? Сами дурынды, попадем в переделку. Да еще и детьми рискуем. Ругалась на себя. С беременностью все мозги растеряла. Что, приключений не будет? Загрустила Рика. Будет, мрачно проговорила я. И? Дело в том, что я теперь тоже до слюней во рту хочу понюхать труп. «Рика, это ты во всем виновата!» — ткнула сестру пальцем в руку. «Нюхаем, но только быстро, пока нас не заметили». «А как же заголовок в газете?» «Я знаю расположение артефактов, а также где слепая зона. Там как раз могилка была». Рита громко сглотнула. «Боги, это ведь вообще ненормально. Но сестра, видимо, частым повторением «хочу труп» и меня заставила желать до трясучки». Мы пробрались к могиле какой-то девушки. На надгробье написано «Молодая невеста навеки в моем сердце». «Умерла в день свадьбы?» — предположила Рика. «Не знаю, в невестах долго можно ходить. Все, не отвлекай». И принялась поглаживать магию смерти, чтобы в этот раз все обошлось без сюрпризов. Сила поддалась и вынула деревянный гроб из земли. Аккуратно так, без единого камешка в нашу сторону. Взмахом руки открыла крышку гроба, и все. Мы с Рикой поплыли. Странно нюхать трупы. Еще чудесатее за этим наблюдать. И вот не знаю, что подумал Эш, но мигом вызвал Рива, и оба мужчины схватили нас под руки и вывели с места захоронения. Еще большей странностью был наш единодушный рев. Слезы лились рекой, всхлипы слышала вся округа, пусть и мертвая, а ребенок в животе норовился продырявить мне почки. Мужчины громко психанули, да по домам развезли, решив, что на этом наше общение будет строго контролироваться для безопасности. И вечером, сидя вместе с Эшем у камина, спросила: «Так вы поймали темного мага?» Муж хохотнул. «Не было никакого мага». Приподнялась и посмотрела на мужчину. «Как это не было?» «То, что Рика жаждет понюхать труп, для Рива давно не секрет. Да только мы-то знали, что она и тебя привлечет к столь занимательному времяпровождению. Не сегодня, так завтра. И решили мы с другом, что пусть все это будет под нашим чутким руководством». «То есть вы все спланировали? Но как же страж?» «Он каждый день патрулировал и пил блокатор для зелий. Рика сама же его и сделала для Рива». «Нас направили на кладбище, и там...» «И там, моя любимая булочка, тебе тоже захотелось понюхать труп». «Я, между прочим, тебя бежала спасать», — буркнула я и прилегла на плечо супруга. «Это вполне читаемо. Ты в последние недели сильно переживаешь за меня». Эш обнял, и стало так тепло. Я захихикала. «Так если знали, что все это безобразие осуществится, то почему забрали нас так быстро?» «Ты в академии училась, или тебе так диплом дали?» — пожурил меня Эш. «Опасно вдыхать столько гадостей», — покачала головой и тихонько добавила. «Спасибо за все». Меня поцеловали в висок и вздохнули на ухо. «Да что мы вообще можем, когда вы с Рикой объединяетесь? Только минимизировать ущерб», — пошутил мужчина. И мы с ним вдвоем посмеялись, после чего продолжили обниматься и смотреть на огонь. Они были похожи, как две капли воды. Непоседы, красавицы, милые леди. И не ждали совсем от жизни беды. Да она проявилась, как оксиды на меди. Нет отца, только отчим готовый продать. Ведь в его душе алчность и жажда наживы. Но судьбу уготованную не смогут принять. Они будут бороться, пока еще живы. Вроде бы убежали, да только настиг их жених. Предстоит которому мука. Он не знал, что отпор их будет велик. Не услышит никто в тишине его стука. Ника, Рика, две леди, чей дух не сломить. Они даже готовы в парней превратиться. В академии будут людей изводить. С переменным успехом будут учиться. Что их ждет? Увы, им не скажет никто. Их судьба поменялась в мгновение ока. Не расскажут, как им в душе нелегко. Но усвоят все нужное из урока. Они были похожи, как две капли воды. Отличить было сложно, кто Ника, кто Рика. Жизнь их переменилась, нет больше нужды. Она стала сладка, будто бы ежевика. Стихотворение читательницы Балмачновой Юлии.